Тут разговором о Фанфане пришел конец, поскольку этот комплимент привел монсеньора в такое состояние, что герцога де Ришелье он превзошел во всех отношениях. Потом последовала непринужденная беседа обо всем на свете, сплетни из Версаля, последние похождения виконтов и графов и новость о мадам де ля Рибондьер, которая за год третий раз сменила любовников. Любовников во множественном числе, поскольку мадам де ла Рибодьер имела всегда сразу двух любовников, обслуживавших ее совместно. А герцог Шартерский потом долго говорил о своей инспекционной поездке подробно, хотя и с острой иронией описывая того или иного генерала или состояние какого-то полка. Немало он при этом наболтал о разных проблемах армии и обороны Франции, о размещении войск, о планах генерального штаба, в общем, всего, чего никогда и ни за что бы не раскрыл нигде, ведь он был опытный воин. Однако здесь его так облегчала возможность поделиться тайной с Цинтией, которая, казалось, и не слушала, а только баловалась и ласкалась. Возможно, герцог слишком много пил, а это ведь всегда ведет к тому, что человек говорит лишнее и рад похвалиться, какая он важная персона. Наконец, оба очутились в ванне, где весело плескали друг на друга. Эту медную ванну Цинтия велела приготовить для одного генерального откупщика, который мог показать свою мужскую силу только когда девушки купали его, как младенца. Ванна была помещена в нише с закрытой шторой из лионского шелка. Сзади в нише было окно, сквозь которое в ванну лилась теплая вода. Но с чего это вдруг развязался язык у Цинтии? Подействовал отдых в ванне или атмосфера дружеской откровенности? Или слишком много было выпито шампанского? Цинтия как раз массировала герцогу икры, и когда извлекла из воды его левую ногу, воскликнула «нечто странное», и тут же об этом пожалела, надеясь, что герцог не слышал, но он услышал. «Что ты сказала?» Он даже привстал. «Ничего, милый мой герцог, я только сказала, какие у вас прекрасные ноги, но нет. Ты говорила о моих ступнях, ты сказала, а на них ничего не видно». Герцог умел быть тверд, когда хотел, и перепуганная Цинтия, пытаясь скрыть правду, торопливо сказала, «Я только сказала, что ваши стопы гладкие и нежны, как у ребенка». «Нет уж, что все-таки должно быть на моей стопе?» — не отставал он, вылез из ванны и начал вытираться. «Отвечай». «Проговорилась, а теперь жалеешь?» Схватив за плечи, встряхнул ее. «Что там должно было быть?» — повторил он угрожающе. Цинтия, свернувшись клубочком, тряслась от холода в остывшей воде. «Татуировка?» Она с облегчением подняла глаза. «Да, может быть, наверное, татуировка». Герцог, смеясь, начал одеваться. «Это у моего отца там татуировка, не у меня». Цинтия не заметила, что, несмотря на смех, герцог насторожился. Насторожился всерьез, хотя и сам не понимал, почему. А поскольку Цинтия думала, что инцидент исчерпан, да к тому же натерпелась такого страху, она решила успокоиться, налив еще шампанского. И это оказалось последней каплей, и, вернув беззаботное настроение, лишило ее привычной осторожности и превратило в обычную глупую женщину. «Наверное, я вас с кем-то спутала», — с трудом ворочая языком пробормотала она. «Или мне мадам Бриссо неверно объяснила, та самая Бриссо, у которой, милый мой герцог, мы познакомились». И вдобавок к этому совершенно излишнему пояснению она развязно подмигнула. «Ну, а при чем тут Бриссо?» — спокойно спросил герцог, натягивая панталоны. «Она мне говорила, что ваш отец-герцог Луи однажды показал ей свою татуировку». Теперь уже Цинтия сидела у герцога на коленях и по-детски беззаботно смеялась и вроде бы сказал ей, что велел также отметить татуировкой своих детей. «Да? А это неправда, ведь у вас татуировки нет. Или ваш отец пошутил, или Брессо не поняла». Тут Цинтия икнула. «Ведь если он велел сделать татуировку всем детям своей крови, тогда и у вас, мой герцог, она должна быть». «Не смей нигде болтать такие глупости, Цинтия!» — холодно сказал он. Однако тут заметил, что Цинтия уснула. Переложив ее на постель, закончил одеваться и вышел на потайную лестницу, предназначенную только для самых богатых, самых знатных, самых осторожных клиентов.